Какая-то намагниченная бородавка, потому что все время притягивает к себе взгляд. И не хочешь смотреть, а смотришь. Папа работает теперь в городской управе, занимается эвакуированными, носится по городу целый день. Была с ним сегодня в больнице для умалишенных. Он отчитывал кого-то, а я смотрела, как няня мыла пол. Неприятно пахло хлоркой, и рядом с ней стоял какой-то больной, но с нормальным, интеллигентным лицом. Он вдруг взял ее за руки, грязные тряпки, и поцеловал. Меня это поразило. Сейчас вспомнил этот поцелуй и стал не по себе. Наверное, ужасно вот так потеряться, потерять себя. Не приведи Господь когда-нибудь начать запись в дневнике с 12 марта-бря. 12 декабря 2014 года, пятница. Сегодня в госпитале произошло ужасное.